нашего секса с моим суперчленом, договорил он за нее, нутром чувствуя, к чему она ведет. Да, подтвердила Асака его догадки, мы можем попробовать. Я знаю, что ты этого очень хочешь. Я уверяю, ты не пожалеешь, соглашаясь. И я буду осторожен, как никогда. Я отымею тебя так хорошо, что тебя в космос унесет от оргазмов. Начал осыпать ее обещаниями, мол, будучи безумно рад ее решению. Звучит здорово, но если это не будет для меня столь хорошо, как ты предполагаешь, я должна знать, что ты отступишься. Конечно, как я и говорил, я не стану тебя ни к чему принуждать. И еще, я хочу знать все об этом устройстве, до того, как оно окажется во мне. Я с радостью поделюсь. И мол пустился в красочный рассказ об устройстве и о функциях своего будущего члена, которые он продумывал долгое время. Длина, диаметр, форма, все подлежало настройке и могло меняться, в зависимости от пожеланий. Любой изгиб, вибрация и даже скорость фрикции были включены в основной набор функций. Киберсенсорика с подвязкой к нервам позволила бы ему ощущать давление, трение, текстуру и температуру. Асака слушала его, то ужасаясь, то удивляясь его богатому воображению. И чем больше она узнавала, тем яснее становился факт. Этот орган, что мол так тщательно спроектировал, точно станет самым крутым членом во вселенной. И ей предстояло его опробовать. Глава 36. Вторая конфронтация. Второй и третий пали. Настал судный день для имперских частей во внешнем кольце. Как подпольные организации, так и ячейки сопротивления собрали силы для атаки звездных разрушителей и планетарных объектов в секторе Каламари, где империи удалось пустить корни, несмотря на отчаянную подрывную деятельность. Многие отряды повстанцев, как, например, отряд Геррера, клан Твиликов с Релотой, преступные группы, под руководством Мола и его соратников, жаждали свержения империи, каждый по своим причинам. Центральной ударной силой для атаки звездного разрушителя над Мон Каламари предстояло стать флотилии Тунда, которая была хорошо вооружена и находилась ближе всех к зоне действий. Их целью было уничтожить разрушители объекта империи на поверхности, в частности, вышку вещания, которая служила для распространения сигналов по внешним секторам галактики. Особым интересом Мола были инквизиторы, поэтому он лично командовал всей операцией. И на этот раз Асака была официально назначена его преемником и помощником в деле. Многие их приближенные давно догадывались, что Асака не просто шпион и сторонник сопротивления, что ее роль, как в военных, так и в личных делах Мола, намного значимее. И вот половина правды раскрылась. Асака стояла справа от Мола во главе стола совещаний, активно принимая участие в принятии решений. Мол властным тоном рассуждал. План таков: начинаем с сигнального взрыва на поверхности, недалеко от их охранной станции, тем самым сбивая с толку штурмовиков и давая нашей наземной группе шанс прорваться. Далее, сразу же развивается атака на разрушитель, который висит над Мон Каламари. Привлекаем их главные силы и внимание верхушек, обыгрывая это все как восстание сопротивления, ну или бунт повстанцев. Пока силы подтягиваются, мы с Леди Тана устроим западню для инквизиторов. Выманить их мы планируем, передавая послание форс-юзерам на всех частотах. Кстати, как у нас со взломом вещалки империи. Все как вы и просили, милорд, мы внедрили код в систему, который предоставит вам доступ к частотам империи на некоторое время. Прозвучал лаконичный ответ начальника связи. Хорошо. Итак, как только взводы с инквизиторами высунутся, мы, то есть я, Тана и форс-юзеры, их устраняем. Желательно к этому времени уже подорвать звездный разрушитель, уничтожить щит и начать эвакуацию наших союзников с планеты, потому что империя не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить нас, ни разрушителями, ни планетой, ни даже системой. Милорд, простите, можно уточнить? Да. Что такое? Каков ваш план отхода? Вы же понимаете, мы с гражданскими не сможем ждать, пока вы перережете всех инквизиторов. А если их целый взвод, как вы планируете выжить и уйти живыми? Эвакуационные суда должны прыгать в гиперпространство, сразу по загружении. Никого не ждите, тем более нас. О планах ударной группы на поверхности. Мы заманим имперцев на нашу территорию, недалеко от столицы. Там под поверхностью нашими союзниками сооружена сеть из взрывчатки, а также спрятан небольшой крейсер, на котором мы планируем покинуть планету, когда закончим бой. Взрыв поверхности будет произведен, когда мы начнем входить в атмосферу. Так что следите за нашим крейсером, никаких предупреждений о взрыве кроме этого не будет. После операции, мы прыгнем в свою точку, что не в централи, и свяжемся со всеми частями, когда сможем. Возможно, через несколько дней после событий. Наша частота для общения доступна только нам, декодер реагирует на наши голоса, так что получив сигнал, будьте уверены, что это мы. Еще одна деталь. Если во время операции выяснится, что Тунт окружают или он в блокаде, прыгайте в любую другую систему, где империя не имеет власти. Список передан лидерам групп. Рассеиваясь, мы сможем выиграть время для перегруппировки сил, добавил Асака. Да пребудет с нами сила, выкрикнул кто-то из присутствующих, и его тут же поддержали многие другие. С нами сила, сила с нами, да будет с вами сила, всегда. Да, сила будет с нами, но одной силы не хватит, чтобы победить, огласил Мол, заставляя всех умолкнуть, и если больше нет вопросов или предложений, то пора начинать. Подытожил он, оглядывая союзников серьезным взглядом. Все притихли, многие кивали, давая понять, что готовы. Все по транспортам и на позиции. Скомандовал он, и толпа начала расходиться, холопроекции погасли. Миссия была рискованной, все же шансы на успех были. В бою с инквизиторами и штурмовиками на поверхности им обещали оказать поддержку бывшие сотрудники Черного Солнца. Они же предоставили взрывчатку и крейсер для эвакуации. Отряд форс-юзеров, которых Мол и Асака лично обучали для миссии вроде этой, был готов к конфронтации, парни рвались подраться. Асака, на два слова, подозвал Мол ее, пока народ расходился. Она подошла, соблюдая дистанцию, хотя ей всем существом хотелось сжать Мола в объятиях перед этой суицидальной, как ей казалось, миссией. Мол снял с пояса меч инквизитора и, расцепив, протянул одну рукоять Асаке. Та молча приняла оружие, цепляя себе на пояс, уже увешанный бластерами, электрошокерами и ударными снарядами. «Сила с нами, и мы едины с ней», — сказал Мол, — «и мы вместе, у нас все получится», — добавил Асака, перед тем, как они удалились из зала совещаний в ангар для взлета. Их шаттл с форс-юзерами и несколькими рядовыми бойцами стал первым на радарах Империи в тот день. Коды доступа были куплены ими давно, и высадка в охраняемую Империей зону прошла гладко. Высаживаясь, они отключили охлаждение и вентиляцию в топливном отсеке, ставя шаттл на максимальный обогрев. По их подсчетам, такими темпами, топливные баки должны были рвануть в течение часа. Взрыв в доках стал бы сигналом к началу действий всем атакующим подразделениям. Расчеты, однако, оказались неточными, и шаттл рванул через 10 минут, когда их группа проходила через форпост имперцев. Пришлось начинать бой, будучи в полном окружении штурмовиками. К счастью, бой прошел без потери, им удалось прорваться в зону, подконтрольную их сторонникам из Солнца. Весть о том, что во главе их группы форс-юзеры, была тут же транслирована в командный центр на орбите, где как раз в это время началась атака на разрушитель. Несколько бойцов их группы направились к местному центру вещания, пока Мол с Асакой и их подопечными обеспечивали прикрытие. Все шло по плану. В центре вещания те загрузили сообщение в систему Империи, которое гласило, что Империи скоро конец, призывая объединиться всех в борьбе против тирании. Призыв звучал также форс-юзерам не сдаваться и верить, что сила всегда с ними и они с ней. Сообщение было транслировано по всей системе. Естественно, это привлекло внимание Империи к источнику, и как только сообщение закончилось, начался запальный обстрел вещательного пункта. Их бойцы не выжили. Несмотря на потери, путь наземной группы продолжался. Они продвигались в сторону зоны, где была сооружена взрывная сеть и спрятан крейсер. К ним примкнули несколько местных повстанцев и боевиков от Солнца, восполняя поредевшие ряды. Пока они двигались к пункту назначения на орбите, разворачивался бой на смерть. Империя выдвинула конвой ТИЭ истребителей, которые задали жару сопротивленцам и флоту Тунда. Щит снять не получалось, эвакуация не начиналась. Асака запереживала за участь всех, кто оставался на планете. Хотя многие поняли, что нужно сматываться и улетали, на чем могли, много гражданских все еще оставались в столице Каламари, которая была под перекрестным огнем. Но вот, отряд Геррира отрапортовал, что они деактивировали щит ударом электродной пушки. Это дало возможность транспортникам начать посадку и эвакуацию. Бойцы Геррира были абсолютно безбашенными. Они вконец разбомбили генераторы щита, жертвуя своими судами, крушили истребителей как мух и оказывали им прикрытие с воздуха, отстреливая группы штурмовиков, которые их окружали. Пилоты с Релота занялись вещательной вышкой и снесли ее, однако, неся потери. Эвакуация сторонников с планеты шла полным ходом, когда отряд Мола и Асеки удостоили вниманием инквизиторы. Второй и третий брат, двое гуманоидов, одетых во все черное, с масками на лицах, показались в дымке между застроек. Отряд штурмовиков, что был с ними, превосходил силы наземной группы раз в 10. Асака почувствовала холод по спине, когда инквизиторы приблизились к ним. Эти существа были ужасно темными, в них не было ничего человеческого. Чистая ненависть и злоба веяли от них. Эффект, казалось, затронул всех бойцов, ибо те притихли и насторожились, занимая оборонительные позиции. Асака и Мол включили красные клинки. Другие форс-юзеры не имели световых мечей, только электроклинки и кинжалы. Активированное оружие загудело, заполняя короткий момент затишья перед боем. Бой начался с обстрела высокочастотными волновыми ударами, которые разбивали вдребезги все, за что задевали, имея огромный радиус поражения. Несколько их сторонников пали, попадая под обломки зданий при перегруппировке. Инквизиторы продвигались в направлении Мола, видимо, почуяв его темные вибрации. Они попутно раскидывали силой членов их группы, как кукол. Мол начал отступать в сторону эвакуационного крейсера. «Оставь штурмовиков отряду и форс-юзерам, они справятся, следуй за мной и инквизиторами. Я заведу их куда нужно и вместе мы их добьем», — приказал Мол Асеки через коммуникатор. «Приняла, иду, группе. Держим оборону и отступаем к месту эвакуации. Постарайтесь добраться целыми», — сообщил Мол по общему каналу. Завершив связь, он попал в поля зрения инквизиторов. «Это не твое оружие, оно принадлежит одному из нас. Ты не имеешь права держать его в руках», — начал второй брат. «Больше не принадлежит. Кто успел, тот и овладел, или, как там говорят», — выкрикнул он, небрежно размахивая клинком, создавая впечатление надменного выскочки, без понятия об этике поединков форс-юзеров. «Этот клинок станет последним, что ты держишь в руках», — выдал третий брат, занимая атакующую позицию. Второй брат скопировал его действия. «Нет, этот клинок станет последним, что увидишь ты в своей жалкой жизни», — парировал Мол, планомерно отступая в нужном ему направлении. Инквизиторы атаковали. Они наносили удары двойными световыми мечами поочередно, не оставляя и секунды передыха. Имея лишь один клинок, Молу было сложно противостоять их напору, но на грани возможного он уворачивался и отбивал их атаки. И он был не один. Асака подоспела к месту боя как раз вовремя, окликая инквизиторов. «Эй, громилы, вам помощь!» — звонко выкрикнула Асака, продвигаясь к месту битвы. Те на миг отвлеклись, недоумевая, что она имела в виду. Мол воспользовался моментом и разрубил одному из них оружие пополам. Одна половина выскочила из руки инквизитора, оставляя его с одним клинком. «Как я хочу помощь! Так вот, я приближу вашу смерть», — закончила Асака, бросаясь в бой. Один из братьев бросился на нее, тогда как другой, лишившись половины оружия, остался на милость Мола. Пока они бились с инквизиторами, их группа, точнее то, что от нее оставалось, опередила их и начала активировать взрывчатку на поверхности. Инквизитор, взявшийся за Асаку, был агрессивен и очень зол. Ей пришлось прикладывать все силы, чтобы, отклоняясь от атаки, двигаясь в нужном направлении. Каждый раз сводя клинки, она понимала, что не протянет против этого существа долго. Нужно было срочно с ним расправиться. Но как, хватит ли ей духу? Мол уже убил своего противника, забирая его оружие. Он бросился на помощь Асаке, видя, что та из всех сил противостоит инквизитору, но уложить одна его не может. Вместе они быстро расправились с ним. Асака отвлекла его чередой частых ударов и, Мол, выждав момента, снес ему голову. Они забрали оружие павших себе. Оглядевшись, Мол заметил пару дроидов-шпионов, которые, видимо, снимали происходящее и, возможно, уже отправили данные вверх. Он, не задумываясь, подстрелил их. Однако, не было гарантий, что другие такие дроиды уже не доставили рапорт или вызвали подкрепление. Их силы были измотаны, потери велики. Второй волны атаки на земле было не выстоять. «Группа, все срочно в пункт сбора. Валим отсюда», — приказал Мол по общему каналу. Они выбрались к месту сбора, недалеко от крейсера, встречая там из группу, точнее семерых ее членов, что выжили. «Займите укрытие, обороняйтесь, пока я вытаскиваю крейсер», — скомандовал Мол, ибо ему нужно было время, чтобы вытянуть крейсер из-под земли. «Воздух, прием. Вы где? Прикройте точку сбора, потом наш взлет и убирайтесь. Пора сворачиваться. Командир, мы в атаке, помогаем добить разрушитель, он еще не уничтожен. доложил ему принявший. То есть как не уничтожен, и вернитесь сейчас же. Нам не вылететь, если вы нас не прикроете. Негодовал Мол, понимая, что их сил оказалось недостаточно для эффективного боя. Мы его хорошо подбили, он не прыгнет, но все еще. Связь с пилотом оборвалась после оглушительного шума в канале. «Воздух!» — выкрикнула Асока, понимая, насколько положение критическое и как велики потери. «Приняли. Двое летят к вам на подмогу», — ответил им другой пилот из группы релодцев. «Принял, давайте скорее», — выдал Мол, понимая, что они в западне и их окружают. Их вылет был под угрозой. Его фокус начал плыть от паники за сохранность Асоки и учеников, но в сию минуту ему нужны были все силы, чтобы вытащить крейсер или им точно конец. «Асока, помоги вытащить корабль», — отчаявшись, обратился к ней он, понимая, что оборона будет прорвана без участия Асоки, но и корабль ему сейчас не вытащить одному. «Мне тянуть вверх или», — ответила та, переключаясь на новое задание. «Убирай покрытие, потом потянешь, но не вверх, на нас, тяну вверх я». Они собрались и начали вытягивать крейсер из-под слоя земли. Заметив это, окружающие их штурмовики без отлагательств запалили по крейсеру, но тот имел отражающий щит, посылая выстрелы в стороны, иногда в их направлении, иногда назад в штурмовиков. Как раз вовремя подоспели двое их пилотов для обороны зоны эвакуации. Совсем рядом с крейсером приземлилась граната, но Асока вовремя оттолкнула ту силой в сторону. Взрывная волна прошлась по поверхности, поднимая клубы пыли грязи. С поддержкой с воздуха и пылевой завесой они получили шанс проскочить к крейсеру. Они с Молом шли на борт последними, отбивая красными клинками снаряды бластеров. Когда пыль рассеялась, оказалось, что их окружала целая армия штурмовиков. Их крейсер зацепили портативным лучом захвата, не давая взлететь. Группа с воздуха не могла обстреливать периметр, так как там начиналась цепь взрывчатки. «Иди на борт, я подтолкну вас, иначе не взлетите», — выдал Мол. «Я тебя не оставлю», — вслух прокричал Асока. «Это приказ», — проорал он ей в ответ, отталкивая ее силой к рампу. «Взорвем зону сейчас, щит выдержит», — истошно кричала она, отлетев к самому крейсеру. «Не выдержит, тут все разнесет», — не стал надрывать связки Мол, донося до нее как можно внушительнее силой. «Толкай, а я зацеплю тебя, и потом детонирую заряды», — кричала Асока с рампа, будучи в диком отчаянии и панике. Она не могла принять такую жертву. Мол не ответил, оставаясь где стоял, собирая всю силу для толчка. «Штурман, двигатели на полную, по моей команде полный вперед, и рамп не закрывай», — прокричал Асока в коммуникатор. «Принял», — ответил штурман, запуская двигатели, однако те лишь нагревались, а судно с места не двинулось. Но вот, крейсер дергнуло. Потом еще раз, и еще. Мол выталкивал его силой из лучевого захвата. Асока в свою очередь навела свою силовую петлю на него, готовясь хватать. «Взрывай на три», — уловила Асока его приказ через силу. Все ее нервы раскалились до температуры солнца. Раз, толчок, Асока приготовилась. Два, еще толчок, более сильный. Она обхватила его в силовой захват. Три, жми, срывая голос, прокричала Асока штурману. Мол толкнул корабль в последний раз, выбивая тот из поля луча, всего на миг. Как только это произошло, она зажала Мола в силовой захват и вдарила пальцем по кнопке детонации. Двигатели, что были на полных оборотах, вырвали крейсер их луча, и тот рванулся вперед, тут же подгоняемый взрывной волной. Мол в это время оказался в воздухе, взлетая в плазменном облаке взрыва на несколько метров над поверхностью. Голова Асоки затрещала от напряжения от того, как она старалась вытянуть его из взрывной бури. За ними она рванула его вверх со всей мощью, что у нее оставалось. И о чудо, ей удалось. Закидывая Мола на край рампа, она скомандовала штурману: «Закрывай, и погнали. Прыгаем как только возможно», — осипшим голосом скомандовала она. Она затянула Мола в отсек. Тот был без сознания. Его киберконечности оплавились от взрыва. Одежда сожжена, и на коже были ожоги. Кровь из носа и еле уловимый пульс. В этот миг Асока познала, что такое настоящий шок. Ее затрясло от мысли, что он мог умереть. Вот так, у нее на руках, когда у них казалось, все получилось. После всего, что было, что еще должно было быть, она не могла принять это. Она собрала все ментальные ресурсы, придумывая, как его спасти. Ее тут же пробила очевидная мысль: сила, исцелить силой, передать свою силу ему. Но она не знала, получится ли. Она потянула Мола к тихоотсеку, еле держась на ногах, из-за резкого угла взлета. Там она нашла канистры с охладительной жидкостью и облила ему киберноги. Металл, шипя, остыл, тут же леденее. Кибернетика навсегда отключилась. Она активировала магнитное поле в отсеке, не давая Молу падать, а сама зацепилась за что могла, устраиваясь в его изголовье. Она сняла с него обгоревшую одежду и положила руку ему на грудь, понимая, что, будучи в столь крайнем отчаянии, она не сможет ему помочь. Она заставила себя, на грани возможного, отрешиться от волнения и эмоций. Но у нее ничего не вышло, как бы она ни пыталась. Ее душа рвалась на части, а разум не подлежал контролю. Она хваталась за реальность вокруг, в то же время хаотично прощупывая доступные силовые потоки и излучения. Сигнатура Мола слабо колебалась под ее рукой. Она потянулась к ней всем существом, крича, что он будет спасен, что она с ним, всегда с ним. Тут она почувствовала покалывание во всем теле. Не понимая, что с ней происходит, она испугалась еще больше, превращаясь в пучок бесконтрольно бушующей энергии. Сама того не зная, она становилась проводником космической силы, которая собиралась в ней, и должна была начать перетекать в Мола. Но этого пока не происходило, лишь ее сознание распирало странным образом, мешая мыслить здраво. Подумав, что умирает, она отпустила все и в агонии прокричала в просторы силы, что будто звала ее, засасывая в направлении небренного пути. «Пусть мне конец, но он должен жить. Я люблю его. Я отдаю свою жизнь за его». И тут случилось то, чего Асока не ожидала. Космическая сила хлынула сквозь нее, устремляясь и заполняя Мола, при этом выбивая ее из сознания. Последнее, что она ощутила, это обжигающее тепло, которое жарило ее изнутри, даже когда живящий поток закончился. Она перешла в странное состояние. Все видела и слышала, но не своим телом. Она вообще не контролировала и не чувствовала его, зря сквозь пространство и материю. Как их ученики подбежали к двери техотсека, открывая и вытаскивая их тела. Как их крейсер рассекал материю космоса, лавируя сквозь вражеские снаряды. Как в панике метались имперские, покидая систему. Как Монкала мореплыла по своей орбите, засасывая подбитый разрушитель в свое гравитационное поле. Как космос дышал и сиял силой, частью которой была она сама, и было еще много других. Других, как она, форс-юзеров. Они обитали тут, в этом странном небытие. Асока, позову интуиции, стала искать знакомые сигнатуры. Энакин, Оби-Ван, Мастер Йода, к ее удивлению, их следов тут не было. Было множество других сигнатур, незнакомых ей. Тут она метнулась, ища сигнатуру Мола, ведь если ей не удалось. Однако, его сигнатура была на крейсере, все еще в тандеме с его бренным телом, и Асока обратила весь свой потенциал туда. Перед скачком подальше от сектора Каламари, их подопечные, которые смогли прорваться с планеты и пострелять немало имперцев по ходу, вытащили их из техотсека. Их с Молом уложили рядом, на пол в медицинской каюте. Асока видела, как над ними хлопочут их ученики, форс-юзеры. Видела со всех ракурсов одновременно. Она чувствовала Мола, его дух витал рядом, однако, нащупать его не удавалось. Все это казалось необъяснимым, странным. Ее любимый ученик сотрясал ее тело на полу, взывая к ней, чтобы она очнулась. Ей очень захотелось ответить ему, что все хорошо, они справились, и зря он паникует. В следующий момент ее закрутило, и фокус обзора сошелся на лице этого ученика. Она смотрела на него, с одного ракурса, с пола. Ощущение тела возвращалось к ней, она попыталась говорить. Первым делом, придя в себя, она успокоила ученика, заверяя, что с ними все будет хорошо. Затем она согнулась над Молом, призывая его очнуться. Она звала его вслух и молила через силу вернуться, быть с ней и оставаться с ней. Через пару минут Мол очнулся. Его глаза распахнулись и пульс подскочил. Асока отпустила учеников, давая вольную, уверяя, что справится дальше сама. Те, без пререканий, ушли. «Ты жив, все хорошо, ты со мной. Где я, то есть мы, на крейсере, совершаем прыжок? Ты как?» Фокусируя сознание и взгляд, просил он. «В норме, кажется. Мол, твои ноги, их не спасти. Это не важно. Я же собирался делать новые. Вот и повод. Хочешь сделать их сейчас?» «Да», — прозвучало ей в ответ, который она уже знала, но все равно это озадачило ее. Где он собирался это сделать? Как долго это займет? Как они смогут поддерживать порядок и восстановление флота, если не окажутся на Тунде в ближайшее время? «Не переживай, мы все равно не планировали возвращаться на Тунд сейчас», — будто слыша ее мысли, ответил, мол, пересидим несколько дней в системе Камина. Мне нужно попасть на одну из лун, в тайную клинику киберхирурга. Асака сообщила штурману о новом курсе, пока, мол, осматривал свои повреждения и свежезатянувшиеся ожоги на коже, которая сглаживалась на глазах. Она также запросила отчет о потерях. Оказалось, что из 30 членов, высадившихся с ними на поверхность, выжили только 5 форс-юзеров. Двое бойцов, что попали к ним на борт, были с Монкаламари. Почти треть флота Тунда тоже пала. Из хороших новостей было то, что щит и вещательная вышка на Монкаламари были уничтожены, а разрушитель разбит. Небольшой части имперского экипажа удалось бежать, остальных обстреляли на отлете присоединившиеся к бою повстанцы, которые, прознав о восстании, подтянулись на подмогу из соседних секторов. Мол, Сосакой осунулись от грустных новостей, но обстановку облегчало то, что цель была достигнута. Империя выжата из сектора Каламари, еще двое инквизиторов ликвидированы. Они покинули медчасть за ненадобностью, предоставляя возможность воспользоваться ею тем, кому было нужно, и заняли стандартную каюту на борту. Им предстояло многое обсудить за время пути в систему Камина. Глава 37. Невозможное возможно. 1. Пока крейсер шел по курсу в систему Камина, выжившие на борту познакомились получше и все вместе праздновали победу. Связь с базой на Тунде пока что не поддерживалась, но по последним данным, уцелевшие флот и сторонники сгруппировались там, для празднования и восстановления сил. Империя ни в сектор Каламари, ни в Централию пока не совалась, но надолго ли, никто не знал. Мол, Сосакой не стали участвовать в торжестве, будучи физически и морально не в кондиции для шумных разговоров и увеселения. Они тихо беседовали в полумраке каюты. «То, что ты сделала, я не знаю, как тебе удалось, но, спасибо, что вытащила меня. Честно говоря, я попрощался с жизнью перед взрывом», — серьезно сказал Мол со своей лежанки, на которой он распластался, не двигаясь. «Тебе не удастся отделаться от меня так просто», — чуть улыбаясь, сказала она, не желая драматизировать и так до предела тяжелую ситуацию. Она села рядом с ним и положила руки на плечи, будучи безумно рада, что он жив и с ней. «Как тебе инквизиторы?» — спросил Мол, нащупывая полученные в бою клинки на поясе. «Это сущие исчадья тьмы. Никогда не встречала подобного», — Асака повертела клинки, взвешивая их и рассматривая. «Казалось, те были еще тяжелее прежнего, а я предупреждал, они машины-убийцы в теле гуманоидов. Представляю, что за тренировки и кондиционную они проходили, чтобы стать такими. Ты тоже был таким когда-то?» «Не совсем. Меня тренировал Сидиус, а их Вейдер. Я вижу большую разницу. В чем, что с ними? Как можно обратить кого-то в такую тьму? Я думаю, им в прямом смысле промыли мозги. Каким способом, точно не сказать, но как бы ни было, может, нам лучше и не знать таких деталей. Мне их жаль», — вырвалось у Асаки, на что Мол лишь окинул ее укоризненным взглядом. «Что будем делать с их клинками? Оставим себе, отдадим нашим ученикам? Один двойной я беру себе, ты можешь взять те, что тебе понравится, и сделать себе оружие на свой вкус. На Луне Камина точно найдутся запчасти. Оставшиеся два используем для обучения. Отдавая кому-то, мы рискуем вызвать зависть других. Не уверена, что смогу сделать себе мечи с этими кристаллами. Они слишком темные. Ты можешь их обратить. Они станут твоими. Будь уверена, у тебя получится. Это не сложнее исцеления силой, которым, как я на себе вижу, ты овладела прекрасно. На самом деле, это не обошлось без побочек. Меня будто выбило из тела. После процесса я почувствовала все вокруг, силу. Я даже не могу объяснить, что это было», — призналась Асака, складывая мечи инквизиторов. «Так бывает, когда трюкачешь с силой без подготовки, и тебе скорее всего что-то мешало, например, негативные эмоции, мысли, эго. У меня получилось благодаря тому, что я думал о тебе, о том, как много ты для меня значишь, так что нельзя сказать, что мне помешали эмоции или чувства. Я не говорил чувства, значит, нужно использовать чувства для исцеления. Так ты это сделал со мной?» «Да, и нет, я, возможно, не то чтобы я лезу к тебе в душу или что-то такое, просто из интереса спросила», — прокомментировала Асака, замечая неподдельное замешательство Мола на ее простой вопрос, на который ей искренне хотелось знать ответ, как и на многие другие об этом процессе. Но сейчас было не время. Мол замер, понимая, что он так до сих пор и не сказал Асаке, как многое она для него значила, и мог бы никогда не сказать, если бы, опять же, не она. «Все хорошо, я собирался тебе сказать. То есть, понимаешь, я никогда так не относился ни к кому, мне сложно это выразить. Начал теряться в словах, мол, зная, что разговоры о чувствах не его сильная черта. Ты все хорошо выражаешь в действиях, этого достаточно. Нет, недостаточно, парировал, мол, собираясь с мыслями, ты мне дорога. Правда, очень, ты точно дороже моей жизни. Мне это не просто принять, но это так. Асака не шевелилась, застывая где была. Она не ожидала, что, мол, пустится в такие откровения, но он продолжал. И знаешь, я бы хотел сказать, что люблю тебя, но я не уверен, что это так. Всю жизнь из меня выбивали привязанность, любовь, сострадание и подобное, всеми вообразимыми и невообразимыми способами. Я не знаю, способен ли я на это теперь. Он сделал паузу, следя за тем, как меняется лицо Асаки. Но я знаю, что ты способна. Ты показал мне, что это. И я не представляю ничего прекраснее. Когда он закончил свое откровение, у Асаки на глазах навернулись слезы. Слезы счастья. Ее накрыло чувство свершения. Она поняла, что у нее получилось донести до Мола часть своего света, своей любви. Что он понял и принял это. Она смахнула слезы, улыбаясь ему, обрамляя его лицо рукой. Мол накрыл ее руку своей и поцеловал в ладонь, сжимая ее пальцы. «Асака, я хочу, чтобы ты стала моей женщиной. Навсегда», — начал он необратимый ход, предлагая стать его. «Я твоя, только ты постарайся прожить подольше, чтобы навсегда сбылось», — ответила была Асака, еще не понимая, насколько далеко Мол готов был зайти. «Я имею в виду женой. Женой, по моим обычаям, как это принято на Датамире. Я притом тоже стану твоим, и я посвящу свою жизнь тебе». От этих слов сердце Асаки затрепетало. Она и представить не могла, что Мол такого захочет. Ей казалось, обет безбрачия что-то дозначил для него. Видимо, его взгляды трансформировались после всего, что было. Она смотрела на него большими глазами, не зная, что ответить на такое предложение, которое даже не предполагала услышать в своей жизни. «Можешь не отвечать сейчас, я не навязываю тебе это, но, надеюсь», — разрядил Мол повисшее молчание, и Асака смогла спокойно выдохнуть. Дабы заполнить паузу хоть как-то, она все же сказала, неожиданно, «мне надо подумать». Мол, ожидая ее ответа не дыша, тут же шумно выдохнул, сжимая ее руку и протягивая другую к ней. Он хотел близости, хотел ее тепла, ее всю, себе, навсегда. Она нагнулась и легко поцеловала его в губы, сжимая лицо в ладонях. Мол, тяжело дыша, притянул ее ближе, сжимая в объятии. Он углубил поцелуй, засасывая рот Асаки в свой, с томным стоном. Но Асака не приветствовала таких занятий в подобное время и со столь смешанными эмоциями. Она отстранилась, вызывая разочарование Мола, которая тут же отразилась на его лице грустной миной. «Давай не сейчас, мы не одни, и наши компаньоны, не забывай, что они форс-юзеры. Они почувствуют, если мы тут, а я не хочу этого скрывать. Я знаю, это сложно, но мы должны, мы пример им всем», Мол лишь прорычал от досады, однако, понимая, что Асака права, «заяви они в открытую, что их связывает, и все последуют их примеру». Последствия чего он и вообразить не мог. «Я пойду освежусь. Тебе что-нибудь принести?» — спросила она, и это вернуло его в реальность, напоминая, что на данный момент он был обездвиженным полукиборгом, в бегах и надежде на то, что доктор его примет и сможет починить. «Нет, ничего, я буду отдыхать», — безрадостно выдал он. «Может, все же принести тебе полотенце и воду? Не помешало бы обтереть с тебя копоть и пыль», — заботливо предложила Асака. «Знаешь», — вдруг задумчиво протянул Мол, — «я передумал. Я хочу в душ», — заявил он на полном серьезе. «То есть?» — искренне удивилась Асака, зная, что Мол никогда не ходил в душ с водой, умываясь влажными полотенцами или очищаясь ультразвуком. Его кибернетика не была предусмотрена для водных процедур. «Мои конечности все равно теперь хлам, можно мочить сколько угодно. Это мой шанс побывать в душе с тобой». С этими словами Мол поднялся на локтях, смотря на Асаку взглядом, полным огня. «Что?» — ее брови взлетели вверх. «Так, ты же не думаешь, что я буду перед тобой, с тобой вместе?» Она терялась в словах, представляя, что Мол затеял. «Нет, как я и говорила, мы не одни, и...» «Точно нет, я провожу тебя, и мойся сколько хочешь один». «Ах так, сейчас я вызову кого-то другого, чтобы помогли мне, еле двигающемуся раненому, с душем». Как можно серьезнее выдал он. «Перестань, ты же это не серьезно». Но тут Мол схватил коммуникатор и нацелился жать на кнопку вызова, с видом, полным решимости. «Ладно, хорошо», — воскликнул Асака, смеясь над комедией, что он разыгрывал. «Манипулятор всегда останется манипулятором», — поняла она даже в самом отчаянном положении. «Идем вместе, но с условием. Свои руки держи при себе, разумеется. Нам вполне хватит твоих», — хитро улыбнулся он, радуясь, что она поддалась. Асака лишь выдохнула, угоманивая смешки, помогая ему подняться с полки и дойти в душевую кабину. Мол, справился бы и сам. Он управлял ногами силой, и хотя его бедренные суставы плохо гнулись, он мог передвигаться и стоять самостоятельно. Однако, получая шанс насладиться теплой водой по телу и близостью Асаки, он не мог его упустить. Такого шанса может больше не выпасть в его жизни. Он это понимал, как понимала и Асака, именно по этой причине, соглашаясь на его провокацию. Провокация, которая оказалась очень приятной, причем им обоим. Глава 38. Невозможное возможно. 2. Каменоланский киберхирург, который заведовал тайной клиникой, располагавшейся в недрах одной из лун Камина, принял Молана в неплановую операцию по восстановлению кибернок и не только за баснословную сумму кредитов. После подписки всевозможных документов и соглашений, начиная от договоров о конфиденциальности и заканчивая распоряжением о том, что будет с телом, пойди что не так, время операции было назначено через пару дней, которые требовались для сбора основных составляющих новых киберконечностей. Врач предложил Асаке роль по уходу за пациентом, против чего Мол сразу же вспылил. Однако, хирург объяснил, что клиника да нельзя переполнена, и внеплановые операции – это скорее повседневность в нынешнее время. Персонала обслуживать всех пациентов не хватало, меддроиды были тоже перегружены. А учитывая всю сложность его операции, которую, к слову, хирург никогда ранее не делал, Молу потребуется постоянный, особый уход и наблюдение, на что ресурсов, откровенно, не было. За услуги Асаки, хирург пообещал хорошую скидку на оплату палаты.